Он смотрел на меня в упор, не отводя взгляда. Руки его покоились на столе. «Вряд ли вы что-либо добавите к этому?» «Так?» — помолчав, произнес он. «Именно так. Что вы собираетесь предпринять?» «Передать вас специальному бюро расследований вместе с записью нашего разговора. В порядке обычной предосторожности я включил магнитофон, когда вы вошли. Конечно, это несовершенное доказательство, но адрес, фляжка и ваши отпечатки пальцев на 50 банкнотах составят то самое, что их заинтересует. «Кажется, я в вас ошибся», — признался он. «А мы можем договориться». «Я не продаюсь, по крайней мере, не за эти 250 фунтов». Наступила пауза. Затем он сказал тихо. «Может, 500?» «Нет». «1000?» «1000 фунтов, Кэмилл, в течение часа». «Благодарю». Я потянулся к телефону, положил телефонную трубку на стол и стал набирать номер левым указательным пальцем. На третьей цифре раздался резкий стук в дверь моего кабинета. Я положил трубку на рычаг, бесшумно встал. Когда Мартин входил в мою комнату, дверь в коридоре была закрыта. Никто не мог открыть ее так, чтобы не прозвучал колокольчик, но я не слышал никаких звуков, никаких звонков. И все же кто-то был уже прямо у двери кабинета. Мартин едва заметно улыбнулся. Мне это не понравилось. «Повернитесь лицом в угол, Мартин. Руки положите на затылок», — тихо сказал я и поднял пистолет. «Вряд ли это необходимо», — спокойно ответил он. «За дверью наш общий друг. Делайте, что велят». Он повиновался, а я подобрался к двери вдоль стены и спросил, кто там. «Полиция, Кэмилл. Откройте». «Полиция?» Голос показался знакомым, хотя многие умеют подделываться под чужие интонации. Я бросил взгляд на Мартина, он не шевельнулся. «Суньте документы под дверь!» — крикнул я. Послышалась возня, и длинная визитная карточка показалась на полу. Ни значка, ни документов, одна визитная карточка с надписью «Д.Р. Хардинджер». И телефон Уайтхолла. Число знавших привычку старшего инспектора Хардинджера пользоваться визитной карточкой было невелико. Голос и визитка, значит, все в порядке. Я повернул ключ и открыл дверь. Передо мной вырос действительно старший инспектор Хардинджер, большой грузный краснолицый с бульдожьими щеками, одетый в выцветший серый реглан, черную шляпу, которую носил он все годы нашей совместной работы. Сзади инспектора маячил маленький человечек в хаке. «Все в порядке, Кэмилл». В его удивительно голубых глазах мелькнула улыбка. «Уберите пистолет. Вы в полной безопасности, раз здесь полиция». «Извините, Хардинджер», — покачал я головой, — «но я у вас больше не служу. У меня имеется разрешение на ношение оружия, а вы в моей конторе незаконно, без приглашения». Я кивнул в угол. «Сначала обыщите этого типа, а уж потом я спрячу пистолет. Не раньше». Генри Мартин полуобернулся, держа руки над головой, и улыбнулся Хардинджеру, ответившему тоже улыбкой. «Должен тебя обыскать, Джонс?» «Не стоит, сэр». Живо отозвался Мартин. «Знаете ведь, что я боюсь щекотки?» Я в недоумении уставился на них, переводя взгляд с Мартина на Хардинджера, затем опустил пистолет и устало спросил, ну и что дальше? «Выражаем искреннее сожаление, Кэмилл», — грубовато произнес Хардинджер. «Но это было необходимо. Сейчас все объясню». Настоящее имя этого человека — Мартин. Джон Мартин из спецотдела, инспектор, недавно вернулся из Торонто. Можете посмотреть его документы или поверьте мне на слово. Я молча направился к столу, спрятал пистолет, вынул фляжку, деньги, клочок бумаги с адресом. «Заберите свой реквизит, Мартин, и убирайтесь отсюда». С суровым выражением, но спокойно сказал я. «И вы тоже, Хардинджер». Знать не хочу, для чего придумана эта глупая игра, но бутафория меня не интересует, мне на нее плевать. Вон, не люблю веселящихся парней, ставящих меня в дурацкое положение».